Глава 27. Спустя некоторое время, когда мы по-быстрому уладили все дела в степи и попрощались, я наблюдала картину того, как приручают гоблинов. Их ловят, связывают, укладывают на ковер и с вилочки кормят шоколадным тортом, при этом рассказывая всякие интересные истории. «Неужели сама?» — вполне мирно уточнил Риат Нольк-младший. Это мы тихонько вышли из портала в коридоре и заглянули в гостиную. «Сама, всё сама. Зюбик даю. Задний, левый. Представляешь? А они как побежали в лязные стороны. И я прямо ластелялась. Кого первого хватать? Но я здесь устлая. Все их поймали. Они у меня во!» — продемонстрировала зараза крепко сжатый кулачок задней левой лапы. «Открывай лот и зуй толтик». Я зажала рот ладонью, удерживая смех, и подняла голову, чтобы взглянуть на Ирдена. Он стоял за моей спиной, навьюченный сумками и свертками, которые орки передали своим родным, моим следопытам. Валилек с Алкестой остались в степи. Но я видела, что они отправили вестников. Значит, сейчас у дома уже наверняка пасутся их напарники. Кто-нибудь из орков и Амалия. Дракон стоял тоже, с трудом сдерживая смех. «Не каждый день такое увидишь». «Ну вот, молодец, все скусель. Оговорились, что не хотись. От меня еще никто голодным не уходил». «Да я и не ухожу, я лежу». «Ничего, сейчас моя феечка придет и тебя отправит к мазёнькам». «Мне нужны мои вещи. Там обувь и верхняя одежда. Багаж остался в комнате». «Ой, да блось ты, ленталь. У мазёнек знаешь, какой сонечко. Зялька отень. Там все ходят чуть ли не голенькие. Затем тебе ботинки и пальто». «Я не стану ходить голым, я нотариус, а не... не...» «Не налюзник в големе? Это ничего, не клюсти. А мазюньки очень красивые. Понравишься какой-нибудь красотке, позените, деток налазаете». «Я не готов жениться, не хочу пока. Дай еще кусок торта. Вон тот, с цветочком из крема». «Не азюй. А настет не хочу. Ничего не выйдет. А мазёньки девчонки лисительные, прямо как мы с Клалочкой. Мы с ней, знаешь, как на мужчин охотимся. У-у-у. И сегодня один не уходил, плюс ты так, не осчастливленный». Ирден зажмурился и затрясся в беззвучном смехе. Я тоже. Но его пришлось ткнуть пальцем в бок. А чего он? Драконище бессовестный аккуратно опустил вещи на пол, сгреб меня в охапку, уткнулся лицом мне в волосы и заржал. Но без звука. Из чего делаем вывод, что подслушивать ему не впервой, и он умеет быть тихим. Впрочем, дальше мы не стали прятаться. Дождались, пока гоблин доест торт, и явились пред его очи. Ну а переговоры взял на себя Ирден, чему я была рада. Я только кивала в нужных местах и демонстрировала то волшебную палочку, то топор. Ну я отправила вестник к королеве Рогнеде. Дождалась ответа, что нотариуса готовы принять в течение часа. И что ему обеспечат новый гардероб, подходящий к климату, и жилье, и все прочее. Все же он будет первый иностранный специалист, принятый по долгосрочному контракту с проживанием. А потом я уже как-то вполне обыденно открыла портал, ряд ленталь ноль к него прошел, и все. «А дедушка где?» — только тогда спросила я. «Наверху, отдыхаете. Мы с ним домик нашли. Купили». «Чего?» — опешила я. «Вы когда успели?» «И подожди. Он же хотел в найм. Это Риата Летиция говорила Ирдену про приобретение в собственность. Зачем сразу купили?» «Ну, мы красивый домик несли. Не очень большой, но с колоннами. Прямо у моллюска. Там тяйки. И набелезная, и ступеньки к воде». «Кто? Тяйки?» — не понял Ирден. «А, чайки. Но этот дом не продается уже вроде. Там привидения. Его уже лет 50 никто не покупает из местных. Хозяева даже некромантов, говорят, приглашали. Но что-то не сложилось». «Да, там такие смешные привидения. Мы зашли, дедушка на них строго посмотрел, и они сразу стали клетять, испуганные, и поплятались. А домик? Мы с дедулей Хенликом пошли к хозяевам. Потом все вместе к нотариусу Нольку Сталенькому и купили. Чего тянуть? Хороший домик. Я там клысок ловили. Много... Подвалы клепкие. На тилдаке всякие интересные стуковины. Небольшой ремонт, и все, можно зыть». «Ну, вы даете», — покачала я головой. «Как это дедушка так вдруг?» Да уж, ряд Доминго Хенрик Монк всегда отличался решительностью. Но отцу и братьям надо сообщить. Как бы ни крепок был дед для своего возраста, но... Папа, дед купил дом в Бериусе. Пока не знаю, как дачу, или он намерен перебраться насовсем. Там живет нежить. Хм, звучит странно, но ты понял. Зараза сказала призраки, но, возможно, не только они. Эти попрятались, но не изгнаны. Ты в курсе? Ответ прилетел незамедлительно. Похоже, папа работал в кабинете, так как и бумага хорошая и написана ровно, не на ходу. Теперь в курсе. С утра пришлю Леандра. Приготовь ему комнату. Где мама? Мама и свекровь остались в степи, присмотреть за орками и амазонками. Бедные орки. Амазонки тоже. Кто будет свадебные хлопоты заканчивать? Я? Я не хочу. Я тоже. Пап, давай без свадьбы. Поздно, сами виноваты. Нечего было жениться. Уже разосланы приглашения. Ожидается около 300 гостей. Я аж письмо выронила от ужаса. Сколько? Я круглыми глазами посмотрела на Ирдена. Он сидел рядом, делая вид, будто дремлет. А на самом-то деле гладил меня то по плечу, то по ладошке, если она была свободна, то пропускал между пальцев 5 моих волос. Я протянула ему последний папин вестник. И что тебя удивляет? Всего 300. Как-то мало. Может, еще не все ответили согласием. Из них около 100 будут драконы. Ну и так, по мелочи, другие расы. Наверняка мама позвала еще близких знакомых из эльфов, гномов и гоблинов. Так принято. Прибавь сюда твоих орков. Не племя, конечно. А из оседлых при королевских дворах. Нашим и вашим. Ну и амазонки теперь, конечно. Уж Рогнеда-то со старшими мужьями точно приглашена. «А может, сбежим?» — шепотом спросила я. «Не выйдет», — вздохнул он. «От моей мамы еще никто не сбегал. Будем упрямиться, лишит крыльев, как Эдгар. И как я тогда работать буду?» «А твой отец? Он нас не прикроет?» «Ягодка», — негромко рассмеялся он. «Мой отец, конечно, огненный дракон и глава клана, но он не самоубийца». «Ясно». Я вздохнула. «Ладно, надо пойти проверить, как там дедушка, и приготовить комнату для брата. С утра Леандр прибудет». Следующие дни слились в какой-то сводящий с ума бедлам. Я всем была нужна. И то встречала, то провожала гостей. Леандр как прибыл с утра, так целыми днями и пропадал где-то, то один, то с дедушкой. При этом братишка был безумно счастлив от творящихся хлопот. Взрослый он уже совсем, засиделся в замке. Пора его отправлять в большую жизнь и на учебу. Ну и подрабатывать, конечно. Некромантам это легко. В их с дедом дела я и не пыталась уникнуть. На это просто не хватало времени и сил. Ирден тоже разрывался. У него имелась своя служба, он улетал рано утром. Если получалось, вырывался ко мне днем. Но чаще прибегал его секретарь. Максимилиан чуть ли не окопался у нас в холле. Притащил откуда-то себе туда небольшое бюро, стул и целыми днями что-то писал, отправлял, уходил, возвращался. Я пыталась его пересадить в гостиную, на кухню или в одну из гостевых спален. Но секретарь Ирдена отказался и продолжал работать из моего холла. От дракона муж неизменно возвращался к ночи. У него имелся свой дом в Бериусе. Но отправить его туда было совершенно невозможно. Ночевал он в одной из гостевых комнат, в которую успел притащить себе и сменную одежду, и личные вещи, и какие-то рабочие книги и записи. Но, если честно, мне очень-то и настаивало. Я привыкла к его присутствию в моей жизни. И хотя мы все еще не поговорили, наш брак так и оставался фиктивным, как мы договорились при знакомстве, но... Я все чаще думала, что быть женой дракона не так уж и плохо. Будет, если мы станем по-настоящему женаты. Мама и свекровь слали мне весточки и просили периодически отправить им необходимое. У меня самой времени не было, так что закупкой и подготовкой отправлений занималась Зараза и Сержик. Мальчуган тоже носился как ужаленный, то к нам, то от нас, то с едой, то с мелкими свертками. Я даже договорилась с ним, что не за монетки по отдельности будет это делать, а за вполне конкретное жалование на ближайшую неделю. Ну и дальше по ситуации. Мальчишка был ужасно рад. Приходила его матушка, постояла в стороне, понаблюдала за домом, за заразой, за мной, то встречающий, то провожающий клиентов. Я ей помахала и сделала успокаивающий жест, кивнув в сторону Сержика. Она мне благодарно улыбнулась, поклонилась, прижатой к сердцу рукой, и отправилась прочь. В какой-то из дней я уже сбилась со счета. Дедушка и брат вдруг заявили, что они закончили с купленным особняком и съезжают. «Так быстро? А новоселье?» Замерла я с вилкой, не донеся ее до рта. «И гости, да?» «Новоселье после вашей свадьбы», — невозмутимо ответил Риат Монг. «Ну, ты, если хочешь, можешь приходить в гости и ночевать у нас уже сейчас. Вы все, и ты, и твой муж, и зараза». «Мы пока не можем», — покачала я головой. «Ты же видишь, какой сумасшедший дом». Время летело с немыслимой скоростью. И вдруг выяснилось, что пауки-кружевники полностью закончили и с фатой, и со всеми прочими заказанными им деталями гардероба. И для меня, и для моих родных, и для жениха. И даже для Моники, которую я хотела видеть второй подружкой невесты. Первая, конечно же, зараза. Это даже не обсуждалось, и платьишко для нее готово давным-давно. А вот для моей студенческой подруги предполагался наряд с отделкой, созвучной моему платью. Платье для нее тоже шила я и мои артефакты. Подруга только прислала мне свои точные мерки, ну а уж что ей идет к лицу, к ее милым кудряшкам, голубым глазам и приятным глазу формам, я и так знала. Все же мы с ней 5 лет жили в одной комнате в общежитии. И не просто жили, но и близко дружили. Собственно, к свадьбе у меня были готовы и мой наряд, и ее, и платье обеим матушкам. Только мужчины, включая жениха, планировали самостоятельно обзавестись костюмами. Я им готовила кружева. Все же именно у меня жили дорогущие магические арахниды. Шейные платки и платки по шее для нагрудного кармашка были готовы для всех моих родных, включая будущего свекра, с которым я все еще не знакома. Паше — платок для нагрудного кармана пиджака. От французского «monsieur de page», что буквально переводится как «платок для кармана». И даже для несносного Эдгара, безвылазно торчавшего в замке Монков. Риата Летиция все еще не возвращала ему возможность оборота. Крепко он допек матушку в этот раз. Мой деверь сначала делал вид, будто ему все равно. Потом психовал и скандалил. Через некоторое время перебесился и успокоился, решив дождаться свадьбы. Это я знаю со слов младшего брата. Жан-Луи регулярно отправлял нам с Леандром вестники. Он тоже хотел в Берёз к нам, но его не отпускал папа. Зато мы были в курсе всего происходящего в замке. Ах, да. Своим бессменным следопытом-орком я тоже подготовила платочки Паше. Ну, что поделать, если избавиться от них никак не удается. Как-то я уже и привыкла к ним. Так-то я с ними познакомилась даже раньше, чем с мужем. И нас многое связывает еще со времен их охоты на беглого вождя племени. В один из вечеров мне вдруг прилетели вестники, сначала от мамы, а потом от свекрови. Свадьба послезавтра, гости собрались. Завтра утром забирай нас с Летицией. Пойдем по салонам красоты. Я моргнула. Как послезавтра? Я не готова. Следом шлепнулся вестник от дракона свекрови. Я записала нас в лучший салон города. Он полностью снят под нас. Подружек своих тоже зови. Завтра чистим крылышки, послезавтра свадьба. Утром забери нас с Антели и Кэтрин. Не успела я им ответить, как в комнату зашла зараза. Хозяйка, свадьба у нас послезавтра. Ты помнишь? Ты просила напомнить. Еще ты говорила, что надо заблать твою подлугу Монику. Предлагаю сходить за ней сейчас. Забелем ее, устроим девичник. Завтра всякое красивое для себя сделаем. А послезавтра будем зямусь выходить. Угу. Немного нервно ответила я. Ну а что тут скажешь? Я совершенно потеряла счет времени. А так как праздник готовила не я, то совершенно упустила из внимания и сроки, и даты. Мы же все равно с Ирденом женаты давно. К тому же брак у нас фиктивный. Ну отпразднуем, что уж. «Отклывай», — скомандовала мне Горгулья. И я открыла фейский портал. И прямо в разрыв пространства уставилась в голубые глаза Моники. «Привет», — сказала я и улыбнулась. «Клара? Ты как? А как это? А что, так можно было?» Вот, кстати, хороший вопрос. Точный и конкретный. И я не могу найти на него ответ. Почему я мотаюсь за амазонками, орками, свекровью, деверем? И наловчилась открывать переход легко и практически без усилий. Но отчего-то до сих пор ни разу не сходила сама в гости к единственной подруге и к дедушке Альберту. Прямо помутнение рассудка какое-то. Отчего-то я делала все необходимое для других, но упускала из виду, что могу делать это все и для себя. Сегодня у нас девичник. Завтра наводим красоту. Послезавтра отмечаем свадьбу. Идем? Спросила я. Идем. Но мне же нужно собраться. Вещи. А как же я? Подруга вскочила и суматошно заметалась. «О, какая симпатичная у нас подлоска!» — заявила зараза, потеснившая меня и заглянувшая в проход. «Моника, а я залаза. А ты красивая, прямо как я». Моя подруга замерла, уставилась во все глаза на карликовую нечисть, перевела взгляд на меня и прыснула от смеха. Но зато перестала суетиться и метаться. Быстро подошла к шкафу, сдернула вместе с плечиками несколько платьев, какие попали под руку. Охапка их зашвырнула в портал, и они шлепнулись на пол с моей стороны. Следом полетели несколько пар обуви. «Какая лысительная!» — восхитилась горгулья. «Увазаю!» А Моника деловито осмотрелась. Подбежала к трюмо, рассовала по карманам своего домашнего платья несколько баночек и тюбиков, цапнула в руки шкатулку с украшениями и подошла к переходу. «Можно, да?» — спросила меня одновременно с восторгом, предвкушением, ужасом и трепетом. «Ой, ну чего ты такая тлусиска?» — воскликнула зараза. Она быстро перебралась к Монике в комнату, взлетела к ней на руки, обвела лапками шею и заявила. «Сагай давай, быстрее!» И Моника шагнула, но все равно зажмурилась. А вот тут уже ее тошнило и мутило с непривычки. Я тоже не очень хорошо себя чувствовала, когда первый раз прошла фейским путем, который мне открыла магистр Лутиния, отправив в Клайдберрис. Как же давно это было, словно вечность прошла. «Ох, невероятно! А ты такая мягонькая! Прелесть!» — заявила Моника, тиская словно кошку мою нечисть. «А то! Я Вася огонь! Ну ты тоже ничего, холосенькая!» — захихикала та, а подруга перевела взгляд на меня. Просияла и с радостным визгом бросилась меня обнимать. Мы ведь не виделись с выпускных экзаменов и моего последующего стихийного побега в другое королевство от орков. А потом? Ну, потом у нас был девичник. Мы всем отправили вестники, и родне, и оркам, и амазонкам, и женихам. Вернее, я мужу, а она жениху. А потом втроем сбежали ото всех. Нагулялись, наелись, наболтались и напились. Заявились домой только под утро, уставшие, довольные, совершенно пьяные. Упали на мою кровать в спальне втроем, я, Моника и зараза. И спали, пока нас не разбудил Ирден. «Клара, ягодка, проснись!» — потряс он меня за плечо. Ну что?» — простонала я. «Наши мамы забросали меня вестниками. Их нужно забрать сюда. У вас сегодня визит в салон красоты». «Ох, моя голова!» Простонала с соседней подушки подруга. «О, привет, красавчик. Ты муж Клары? Я Моника». «Доброе утро, Моника», — тихонько рассмеялся дракон. «Я Ирден, муж Кларисы. И да, можно на «ты». «Ой», — дошло до нее. «Извините». Она медленно потянула одеяло, скрылась под ним с головой и затихла. Я тяжело вздохнула. Призвала волшебную палочку и, не вставая с кровати и даже не открывая глаз, открыла переход прямо сюда из большой гостиной замка Монков. Наверняка же обе матушки там. И точно. Ворвались голоса, мама отдавала кому-то последние распоряжения. Риата Ланс кого-то воспитывала, догадываюсь, кого. А потом они увидели переход. Обрадованно переместились, и все, закончился наш покой. Ирден сразу же сбежал. А нас, зараза, и Моникой взяли в оборот. Забегая вперед, скажу, что дожить до вечера было непросто. Но спать мы уходили красивыми, хотя и крайне уставшими. Утро должно было начаться рано, и ждал нас свадебный кошмар.